Глава третья. Все, что вы хотите узнать о родах. В какой позе удобнее рожать? О разнице между вертикальными и горизонтальными родами знают далеко не все. К сожалению, многие из клиенток современных родильных домов не представляют себе роды иначе, чем в положении лежа на спине. Оборудование родильных палат, квалификация персонала – все учитывает в первую очередь заведенный здесь порядок и лишь в последнюю очередь желание женщины. Во многих роддомах просто нет родильных стульев, позволяющих принимать вертикальные роды, а там, где они имеются, за вертикальные роды придется заплатить дополнительную сумму. Почти все роды в родильных домах принимаются на так называемом гинекологическом кресле. Каждой женщине, хоть раз побывавшей на приеме у гинеколога, известна эта замысловатая конструкция, напоминающая эшафот со стременами. На гинекологическом кресле или рахмановской кровати, как ее называют медики, безусловно, удобно как оперировать, так и принимать роды, но удобно для принимающего. Что же касается самой роженицы, то для нее положение на спине в родах в большинстве случаев малоприятно и совершенно неудобно. С древнейших времен роды принимались именно на родовом столе. В стихе 16 первой главы Исхода рассказывается о том, что повитухам было дано указание наблюдать за родами женщин на родильном стуле. Он состоял из двух камней, находившихся на небольшом расстоянии друг от друга. На такой каменный стул садились роженицы. Повитуха принимала ребенка, который выскальзывал в пространство между двух камней. Родильный стул из кирпичей описан и в папирусе из Кахуна около 2-го тысячелетия до нашей эры, в котором обобщены знания древних египтян в области акушерства и гинекологии. Принятое сегодня в больничном акушерстве как наиболее удобная, едва ли не единственно возможная поза в родах лежа на спине, в действительности начала повсеместное распространение лишь с появлением первых родильных домов. Именно тогда роды ставятся на поток, и эта поза роженицы выбирается из соображений удобства для врача. Между тем, история и этнография донесли до нас сведения и о других положениях рожающей женщины, которые практиковали представители древнейших культур, заботясь исключительно об удобстве роженицы и безопасности ребенка. В памятниках ацтекской письменности, например, сохранились сведения о традициях ведения родов у племен Центральной Америки. Роды принимали в положении женщины на четвереньках. История из жизни. Роды лежа или роды вниз головой. В своих первых родах в 1997 году, лежа на родовом столе, я пыталась приподняться и занять вертикальное положение. Разумеется, я делала это интуитивно, поскольку никакой литературы по истории теории родовспоможения к своим 20 годам я не читала. И совершенно напрасно. Если бы хватило мне настойчивости, подкрепленной информированностью, мне наверняка удалось бы убедить докторов разрешить мне это сделать, и, может быть, нам с сыном удалось бы избежать таких травматичных последствий. Сейчас, спустя много лет и имея за спиной опыт еще 5 родов, проходивших вертикально, я могу с уверенностью сказать, что рожать лежа на спине куда менее естественно. Что касается 2-х, 3-х, 4-х, 5-х и 6-х моих родов, то в схватках я больше ходила или стояла на четвереньках, и лишь с началом потуг тело подсказывало мне, что лучше занять вертикальное положение и замереть. Все 5 раз после роддомовских родов я рожала дома, сидя на корточках. Это оказалось совсем нетрудным, учитывая мой опыт занятий йогой. Сидевшей напротив меня акушерке практически ничего не нужно было делать. Дети выскальзывали, что называется, как кусок мыла из мокрых рук. И мне кажется естественным, что в таких условиях роды прошли без травм для всех, и для моих малышей, и для меня. После вертикальных родов мне всегда удавалось значительно быстрее восстановить физическую форму, и дети мои тоже чувствовали себя хорошо. Впрочем, будет нечестно с моей стороны замолчать тот факт, что 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й мои дети родились в воде. Именно это, на мой взгляд, сыграло немаловажную роль для расслабления мышц, увеличение пластичности тканей и снятие психологического напряжения. Но к водным родам мы еще вернемся. А пока к вопросу о вертикальных. Чтобы представить их глазами специалиста, мне хочется процитировать статью нашей современницы, кандидата медицинских наук, защитившей диссертацию на тему «Оптимизация способов приемов и методов ведения родов» врача-акушера-гинеколога Елены Земцовой. Она пишет. Находясь в Амстердаме на практике, в одном из тамошних роддомов, я увидела специальный стул, на котором принимают роды. Роженица сидит на нем, тужится, ребенок выходит в специальное отверстие в стуле. Роды проходили быстро и довольно легко, никаких разрывов, и через 5 минут роженица уже держала ребенка на своих руках. Приехав в Россию, я перерыла много информации, сделала выводы, что именно роды на стуле – это способ ведения родов, лишенный недостатков как горизонтальных, так и вертикальных родов. Устойчиво сидя, роженица может не бояться, сделав резкое движение, нанести травму ребенку, как это может случиться, если роженица стоит. Сила земного притяжения помогает ей тужиться, а в положении сидя мышцы тазового дна и промежности находятся в состоянии максимально удобном для выхода плода, что ускоряет течение родов. Бесспорно, не стоит навязывать вертикальные роды всем женщинам и провозглашать этот способ единственно допустимым. Роды – это процесс бессознательный, и все, что мы можем сделать, это не мешать женщине вести себя так, как ей подсказывает природа. Так сказал в одной из своих лекций Мишель Аден, всемирно известный акушер, возглавивший движение «За роды без боли и страха», известное по всему миру. Примечание в аудиоверсии. В августе 2025 года Мишель Аден скончался в возрасте 95 лет. Автор подхода в акушерстве, ориентированного на физиологические потребности роженицы, ученый, новатор, публицист, стал человеком, изменившим мир. Прежде всего, в области подхода к гуманизации родовспоможения. Некоторым мамам удобнее рожать, стоя на четвереньках. И, кстати, могу сказать, что в таком положении как минимум легче переносить схватки. А кто-то действительно спокойнее чувствует себя в родах лежа на спине. Опытные акушерки используют перемену позы для того, чтобы влиять на ход родового процесса. Так, при стремительных родах, когда нужно сдерживать преждевременные потуги, вертикальное положение, то есть сидя на корточках или стоя с опорой, рекомендуется сменить на любое горизонтальное, на четвереньках или полулежа, если роды проходят в бассейне или ванне. Это, по мнению некоторых акушерок, позволяет избежать ненужного ускорения родов, а также помогает уберечь родовые пути от разрывов, а малыша от возможной травмы. И напротив, затяжные тяжелые роды и слабые потуги на этапе, когда шейка матки уже полностью раскрыта, порой рекомендуют стимулировать переводом роженицы в вертикальное положение. В положении сидя или стоя потуги начинают идти интенсивнее и роды завершаются быстрее. Что считать естественными родами? Последствия агрессивного вмешательства. Сторонники естественности в родах в последнее время задаются вопросом, насколько целесообразно просить женщину сдерживаться, когда схватки начинают переходить в потуги. Для тех, кто плохо знаком с физиологией родового процесса, напомню, что в первой стадии родов болезненные ощущения, их называют схватками, способствуют раскрытию шейки матки. Это узкое бутылочное горлышко, соединяющее матку и влагалище, с каждой схваткой приоткрывается, и к концу этого периода раскрытие составляет 10 сантиметров. Этого расстояния достаточно для того, чтобы тело ребенка начало движение к выходу. В тот момент, когда этот путь оказывается свободен, схватки и сменяются потугами. Они проявляются в том, что роженица чувствует непреодолимое желание выпустить, вытужить из себя ребенка. Это неосознаваемое, естественное желание тела. Но порой случается, что позыв к потугам возникает еще до того, когда шейка достаточно раскрылась, то есть когда родовой канал еще не готов пропустить ребенка. Что же тогда делать? В классическом акушерстве существует правило запрета на потуги при схватках, пока шейка не раскроется на все 10 сантиметров. Степень этого раскрытия, то есть буквально количество сантиметров, на ощупь определяет акушерка. Считается, что если начать тужиться до того, как так называемые ворота полностью откроются, можно получить отек или разрывы шейки матки. Это называется правилом 10. Оно разработано еще в 1950-е годы и многими уважаемо по сей день. Однако у сторонников максимально естественного рождения мне встречалась и такая точка зрения, что в нормально протекающих здоровых родах вообще ничего не может быть расценено как преждевременное, как не имеет смысла и обратный термин «затянувшиеся роды». Те, кто разделяет этот принцип, утверждают, любые роды протекают так, как должны протекать, и, пытаясь сдерживать потуги сознательно, по команде акушерки, с помощью дыхания или перемены позы, женщины и ее помощники необоснованно вмешиваются в естественное течение родов. В частности, американская акушерка Лиди Оуэн в своей статье «Правило 10 против первобытной женской мудрости», опубликованной в журнале Midwifery Today в 2008 году, отвечая на вопрос, откуда взялось правило 10, напоминает, что выведшие его в 1951 году доктора Гринхилл и Де Ли основывались на наблюдении за больничными родами женщин, находившихся в большинстве своем под воздействием обезболивающих или стимулирующих родовую деятельность препаратов. Лиди Оуэн призывает акушеров и самих рожениц не принимать правила 10 на веру слепо, а критически осознавать те условия, в которых оно было выведено. Если огромное количество женщин в естественных родах желает тужиться до полного раскрытия шейки, значит, в этом есть какой-то глубинный природный смысл, который стоит принять во внимание. По мнению Лиди Оуэн и многих сторонников максимального приближения родов к естественным условиям, важно, чтобы женщина смогла в родах сама почувствовать сигналы своего тела. Если роды проходят без воздействия медикаментов, то нет оснований не доверять природным родовым инстинктам. Лиди объясняет, почему. Во-первых, нужно сказать, что женщина, не находящаяся под действием анестезии, никогда не сможет тужиться так, чтобы порвать свою нераскрывшуюся шейку. Боль ей этого не позволит. Боль – это естественный барьер, предохраняющий от чрезмерно интенсивных потуг. И наоборот, если тужиться правильно, это помогает поворачивать ребенка и раскрывать шейку, при этом снимая огромную часть боли и ускоряя роды на часы. Женщины чувствуют огромную силу, когда им удается слиться со схватками без страха, работая вместе, потому что боль уменьшается и время родов значительно сокращается. Добавим к этому, что во всем стоит знать меру. Умение довериться своим внутренним ощущениям – это действительно самое главное в родах. С другой стороны, все ли мы умеем им доверяться? Сегодня, когда в почете лидерские качества и во всех сферах жизни ценится прежде всего точность и оперативность, многие женщины в родах ведут себя так же, как в бою. Как-то мне встретилась очень простая народная мудрость насчет того, как можно спрогнозировать предстоящие роды. Как живешь, так и рожаешь. Если ты привыкла по жизни делать все с натугой, из последних сил, на пределе возможностей, вряд ли это окажется полезной практикой в родах. Придется переучиваться, ведь эта привычка тужиться по жизни, где надо и где не надо, может в родах сыграть с женщиной нехорошую шутку. Почувствовав первый позыв к потугам, она начнет отчаянно и старательно тужиться из последних сил и не хочется думать о грустном. Существует и еще один опасный момент в современных больничных родах. Повсеместное желание акушеров ускорить процесс рождения методами, которые нельзя назвать иначе, как агрессивными. Этот подход был весьма распространенным в отечественных роддомах в конце прошлого века, но и сейчас все еще применяются гормональная стимуляция, преждевременное прокалывание плодного пузыря, подтягивание за пуповину для скорейшего отделения плаценты и даже механическое давление на живот только что родившей женщины с теми же целями. К огромному сожалению, пока еще это распространенная практика больничных акушеров. Искусственное ускорение родов крайне негативно сказывается на здоровье как женщины, так и ребенка. Лишь немногие мыслящие акушеры сегодня понимают всю необоснованность вмешательства в естественный ход родов. Коллеги не всегда поддерживают их. Например, профессора Пермской государственной медицинской академии Наталью Вениаминовну Старцеву, весьма уважаемого человека в российском новаторском акушерстве, после ее выступления на 4-м международном конгрессе «Молодое поколение 21 века. Актуальные проблемы социально-психологического здоровья» даже подвергли осуждению в 2009 году, ведь большинство акушеров не видят ничего предосудительного в том, что средняя скорость протекания родов в последнее время возросла. На конгрессе Наталья Вениаминовна говорила горячо и убедительно. «Почему каждый, работающий в акушерстве, — говорила она, — не слышит тело женщины, беспристрастно пытается улучшить веками отработанный механизм природы? Кто позволил вмешиваться, готовить шейку для созревания, вскрывать плодный пузырь и тем самым нарушать тончайший механизм подготовки родовых путей?» «Стоит только начать», — отмечает Наталья Вениаминовна, «согласно принятому в родовспомогательном учреждении протоколу вскрыть плодный пузырь, как нарушается механизм родовой схватки. Она может стать судорожной, частой или исчезнуть, быть непродуктивной. За этим противозаконным актом последует стимуляция окситоцином, простагландинами, активная фаза родов резко укоротится, ребенок начнет продвигаться через неподготовленные родовые пути, разрывая при этом мышцы и связки, нарушится механизм вращения его, биомеханизм, и в конце концов травмируется головка или ключица и ручки ребенка. «Давай, давай!» — кричит акушерка. «Давай, давай!» — вторит врач, надавливая на мышцы, сгибая колени и бедра женщины с неимоверной силой. И тут, на высоте потуги, все кричат, рождается с криком ребенок. На первой минуте нужно в соответствии с непонятно откуда взявшимся протоколом быстро ввести 10 единиц окситоцина, сократить матку и отделить послед. Почему, задается Старцева вопросом, почему нужна такая прямо-таки космическая скорость? Женщина на это неохотно, ничего не понимая, соглашается, а порой ее согласия и не спрашивают, тотчас рассечь эту пуповину между зажимами, хватит, попил кровушки. Отправив ребенка на грудь матери, акушерка хватает за отрезок пуповины и начинает тянуть, в акушерстве это называется контрольной тракцией, и не дожидается хоть каких бы то ни было признаков того, что послед отделился. Она яростно и настойчиво тянет за пуповинный конец. Процедура эта во все времена была запрещена, пока не появятся признаки отделения последа. Начинает подтекать кровь, не водится, и, наконец, к 4-й, 5-й минуте послед уже вырывают. Итог протокольных родов, который подводит Наталья Старцева. В 40% ускорение родов окситоцином и амниотомией, проколом плодного пузыря. До 30% оперативные роды, кесарево сечение, причем в большинстве своем ввиду начала страдания плода, дистресс. 98% активное ведение третьего периода родов, окситоцин. До 7% массивных, более 1 литра акушерских кровотечений, требующих массивной терапии в условиях реанимации и даже оперативного удаления матки. Ввиду акушерской агрессии высокий родовой травматизм, высокая гнойно-септическая заболеваемость родильниц и новорожденных. Вот, с горечью отмечает Старцева, завоевание цивилизации 21 века в акушерстве. Сложно сказать, захочет ли женщина испытать все это повторно. Примечание для аудиоверсии. Наталья Вениаминовна Старцева, доктор медицинских наук, профессор Пермской медицинской академии, скончалась 23 марта 2019 года. Ее уникальный опыт научного и врачебного служения лег в основу функционирования Открытого университета доброжелательного акушерства. Цитируемый доклад был сделан Натальей Вениаминовной в 2009 году и описывает положение в российских родильных домах в начале 2000-х годов. Справедливости ради стоит отметить, что к 2025 году, в том числе стараниями Натальи Вениаминовны, отношение к рожающим женщинам в родильных домах России стало намного гуманнее. Меньше применяется агрессивных методик ведения родов, и с большей бережностью доктора относятся к рожающим женщинам. Рассуждая в своем выступлении о целесообразности ускорения родового процесса, профессор Старцева сделала следующий вывод. Спешить в родах всегда было и будет противоестественно и противозаконно, согласно матери природе, крайне опасно. Почему акушеры спокойно констатируют, что продолжительность родов за столетие сократилась вдвое? Это зловещее предзнаменование. Возрос вдвое родовой травматизм матери новорожденного. Больными сейчас рождается 2/3 детей, и не только с аномалиями соматических органов, но и с интранатальным, то есть полученным непосредственно в родах, поражением центральной нервной системы. Здесь цитируется статья Натальи Старцевой «Материнство под угрозой или агрессивный акушерский вандализм» из материалов 4-го международного конгресса «Молодое поколение 21 века. Актуальные проблемы социально-психологического здоровья», проходившего в сентябре 2009 года. Душа и разум нерожденного. Кто запускает процесс? О стимулированных родах. Каждый человек рождается в срок, отведенный ему природой. И именно тогда, когда организм матери и организм ребенка к этому готовы. Однако этот фактор очень неудобен в ситуации, когда роды поставлены на поток и принимаются в родовспомогательных заведениях, работающих по принципу бригадного подряда. Современный сотрудник родильного дома, нередко ориентируясь на свой график дежурства или результаты последнего УЗИ, объявляет плод физиологически готовым к родам. Иногда принимается во внимание даже такой нелепый факт, как желание родителей иметь ребенка определенного знака зодиака, и, как результат, весьма спорное достижение современной медицины – плановые роды. Врачи назначают день, когда маме необходимо явиться в родильный дом. Не ждут, когда роды начнутся естественным путем. Укол гормона окситоцина, и роды начинаются в срок, удобный для врача и мамы. Стимулированные, то есть искусственно вызванные роды, стали входить в моду в 90-е годы 20 века и к началу 2000-х стали явлением распространенным и вполне допустимым в глазах большинства мам и медицинских работников. Между тем, детские психологи отмечают, что дети, рождение которых было вызвано искусственным путем, отличаются нестабильностью нервных процессов, повышенной возбудимостью и плаксивостью в первые месяцы жизни, при прочих равных условиях. В дальнейшем таким стимулированным деткам педиатры нередко ставят диагноз гиперактивность, прописывая массажи, физиопроцедуры и успокоительные препараты. Считалось, а кое-где и считается до сих пор, что стимуляция родов в срок, предусмотренный врачом, а не природой, становится даже спасением, если женщина перехаживает. Этот термин также появился с развитием медицины и вторжением ее в родовспоможение. Перехаживающей или перенашивающей беременность объявляется всякая женщина, срок которой превышает 42 недели. Таким мамам проводят процедуру прокола плодного пузыря или делают укол окситоцина. Эти манипуляции искусственно вызывают роды, но мало кто задумывается, готов ли сам малыш появиться на свет именно в эту минуту. Ведь в нормальной ситуации именно ребенок влияет на запуск родов. По мере их приближения его организм начинает выделять все большее количество веществ, сигнализирующих о физиологической зрелости его легких. Эти вещества с мочой ребенка, которую он, да-да, выделяет в околоплодные воды, поступают в организм матери путем плацентарного обмена. И уже в организме мамы провоцируется в ответ на это рост уровня гормонов, необходимых для начала родов. То есть с помощью химической реакции организм ребенка постепенно подталкивает организм матери к началу родов. Он как бы подает сигнал. Этот биомеханизм запуска родов ребенком подробно изложен даже в учебнике для медицинских вузов. Пособие Айламазяна «Акушерство. Учебник для медицинских вузов». Передовые врачи-акушеры уже не сомневаются в том, что внутриутробный ребенок живет своей собственной, сложной эмоциональной, психической и физической жизнью. Но чего-то в родильных домах ребенок по-прежнему рассматривается как объект, но не как главный участник на празднике своего рождения. Кесарево сечение. Раз и готово? По статистике Московской общественной организации рождения, в государственных роддомах Москвы до 25% родов, а в платных клиниках до 45% заканчиваются кесаревым сечением. В среднем по стране кесаревых сечений порядка 20% от общего количества родов. Нужно отметить, что это данные на 2010 год. Кесарево сечение – серьезная операция. Негативные последствия ее, как для матери, так и для ребенка, признаются и акушерами, и психологами, и педагогами. Первоначально кесарево сечение выполнялось исключительно на теле умершей женщины, когда надежда на рождение ребенка живым еще сохранялась, но о жизни матери говорить уже не приходилось. В Древнем Риме, при Нуме Помпилии, 615-672 годы до нашей эры, впервые был издан закон, предписывающий для спасения жизни младенца производить кесарево сечение у всех умерших во время беременности и родов женщин. На сегодня достоверными принято считать данные о том, что первую операцию кесарево сечения на живой роженице произвел немец Траутман в 1610 году. В то время еще не было ни антибиотиков, ни наркоза. После рассечения стенку матки не зашивали, рану оставляли как есть. Иногда она срасталась, и женщины выживали буквально чудом. Но спасение роженицы тогда не было главной задачей акушеров. Операцию производили в интересах ребенка в ситуациях, когда вероятность выживания матери была невелика. Современное акушерство, конечно же, изменило приоритеты. Сегодня главным считается именно выживание матери, и возросла доля показаний к кесареву сечению в ее интересах. Из операции спасения, в древности, производимой при экстренно возникающих осложнениях в родах, сейчас кесарево сечение превратилось в плановую операцию, которая порой проводится просто по желанию женщины. Так, в латиноамериканских странах Бразилия, Чили, Сальвадор в первом десятилетии 21 века государственные законы разрешали выполнять операцию кесарево сечения по желанию, если женщина не хочет испытывать родовой боли. После утверждения этого закона частота операций кесарево сечения в этих странах возросла до 40-48%. Можно по-разному интерпретировать этот факт, но Всемирная федерация акушеров-гинекологов в одном из своих документов полагает оптимальной для здоровья женщин и детей всех стран частоту кесарево сечения, не превышающую 10-15%. Между тем, знаменитый на весь мир Мишель Аден, основатель первой во Франции клиники, где практиковались естественные роды, считал кесарево сечение угрозой безопасности человечества. В 2008 году, давая комментарий британскому медицинскому журналу British Medical Journal, он с сожалением констатировал: «Я выступал в Лондоне, на прошлой неделе был в Италии, в начале года уже дважды побывал в Бразилии, и везде я вижу одно и то же. Уровень кесаревых сечений растет. Не растет он только в тех странах, в которых нет денег. Судя по всему, люди, рожденные путем кесарево сечения, имеют более низкую фертильность, способность производить потомство. И если ставить вопрос о том, могут ли врачи спасти человечество, то уж по крайней мере спасти планету от перенаселенности они могут, просто делая как можно больше кесаревых сечений, с горечью отмечал Мишель Оден в 2008 году. Ну а мы с вами обратимся к мифам, заставляющим женщин задумываться о кесаревом сечении. Первый из них. «У меня пожилой возраст». Как любят говорить отечественные акушеры, после 35 сама не родишь. Они даже термин придумали «старородящая». С возрастом действительно может ухудшиться общее состояние организма женщины, в случае, если она не занимается своим здоровьем. Риск развития осложнений во время беременности и родов существует действительно, но это среднестатистические сравнительные данные, а не показатели состояния конкретной женщины. Нужно ориентироваться на здоровье и особенности течения каждой беременности, а не на календарный возраст. Некоторые 18-летние мамы чувствуют себя и носят беременность гораздо хуже тех, кому глубоко за 30. Еще один миф насчет кесарева – повторно только кесарево. Якобы однажды проведенное, оно закрывает для женщины все возможности для естественных родов в будущем. Это неправда. Рожать после кесарева естественным путем можно, но, как говорят врачи, с крайней осторожностью. Наличие рубца иногда рассматривается как фактор возможного разрыва матки во время родов, но статистика разных стран говорит о том, что от 10 до 20% женщин рожают естественным путем после кесарева сечения. Состояние рубца на матке во многом зависит от того образа жизни, который ведет женщина после кесарева сечения. В большинстве случаев при грамотном подходе к питанию, закаливанию, двигательной активности удается достичь такого состояния рубца, которое нисколько не мешает естественным родам. Еще один из странных мифов насчет кесарева. «У меня узкие бедра, ребенок не пролезет». О, это распространенное заблуждение достойно целой поэмы. Я лично знаю женщин, молодых, современных, образованных, которые уверенно высказывались за кесарева, приняв во внимание обхват в сантиметрах собственных бедер. Дело в том, что многие действительно путают понятие «узкий таз» и «узкие бедра». На самом деле это не одно и то же. Костный таз и мягкие ткани, выстилающие его изнутри, являются собой родовой канал, по которому малыш появляется на свет. Однако внутренние замеры таза сделать трудно, потому врачи обычно измеряют его размеры снаружи и по ним приблизительно судят о величине и форме малого таза. Измерение таза проводят специальным инструментом, он называется тазомер, имеет форму циркуля с делениями по полсантиметра. Определить размер таза самостоятельно крайне затруднительно, и уж точно он не равняется в сантиметрах обхвату бедер. Нужно помнить, что как женщина с пышными бедрами может иметь узкий внутренний таз, так и напротив, миниатюрная мама может иметь такие данные, чтобы легко родить самой даже крупного малыша. Один из самых опасных мифов – для ребенка кесарево безвредно. Ошибочное суждение. Сотрудники родильных домов, проводящие кесарево сечение, отмечают, что извлеченные с помощью такой операции дети первые 10-15 минут требуют большего внимания к себе. В большинстве случаев врачам необходимо приложить некоторые усилия для того, чтобы кесаренок задышал. Это называется постмедикаментозной депрессией. При спинальной анестезии такое случается реже, но и тогда ребенок, что называется, успевает хлебнуть наркоза. Есть также мифы относительно кесарева, вызванные потребительским отношением. Это быстро и легко. Заснула, проснулась, и все позади, считают некоторые женщины. В случае, если кесарево делается под общим наркозом, женщина, возможно, и проспит, самое страшное, как она думает, но вместе с тем и пропустит момент появления на свет своего ребенка. Именно поэтому многие сознательные мамы, кому все-таки не избежать кесарева по медицинским показаниям, предпочитают эпидуральную анестезию. При ней роженица находится в сознании. Те из мам, кто прошел через кесарево, знают. Проблемы с приходом молока, ограничения в движении, болезненное зашивание раны после полостной операции. Вот где начинаются настоящие трудности. Иногда говорят так. «Хочу – рожаю, хочу – плачу за кесарево». Это миф, что кесарево сечение – косметическая операция. В нашей стране, к большому счастью, его пока не принято делать по одному только желанию женщины. Для этого нужны показания. Кроме жизненных показаний, во всех остальных случаях вопрос о том, делать или не делать кесарево сечение, обсуждается. И, как и любая операция, оно выполняется с письменного согласия женщины. Этот юридический документ называется «Информированное согласие на выполнение оперативного вмешательства». И, как всем известно, по российскому законодательству в настоящее время должен подписываться при любом медицинском вмешательстве. Медицинские показания к кесаревому сечению. Разберемся вместе со специалистом. В написании этой главы участвовала врач-акушер высшей медицинской категории, врач УЗИ-диагностики, руководитель Санкт-Петербургского центра возрождения Татьяна Алексеевна Малышева. Итак, абсолютные показания к кесареву сечению. Когда роды, по словам врачей, невозможны через естественные родовые пути. Сами по себе эти состояния не обязательно являются катастрофой, поэтому не надо болезненно воспринимать словосочетание «абсолютное показание к кесареву сечению в жизненных интересах матери или плода». Оно означает только то, что означает, но никак не противопоказание к беременности или рекомендацию к ее прерыванию. Среди абсолютных показаний следующие факторы. Узкий таз. Состояние, при котором предлежащая часть ребенка не может пройти через тазовое кольцо матери. В медицинской литературе описаны особенности ведения родов при суженном тазе. Это требует внимательности и профессионализма от акушера, но абсолютно узким тазом считается такая ситуация, при которой врач не сможет вести естественные роды при всем своем профессионализме. Например, таз, деформированный в результате перенесенного заболевания или тяжелой травмы. Однако такие ситуации встречаются крайне редко. История из жизни. Узких тазов не бывает. Даже диагноз «узкий таз» не является окончательным приговором. В родах и за некоторое время до них кости таза беременной женщины естественным образом приходят в движение, раздвигаясь, чтобы дать путь ребенку. По опыту врача-акушера Татьяны Малышевой, 32 года проработавшей в разных роддомах Санкт-Петербурга, иногда даже при таком диагнозе случаются настоящие чудеса. Поступила к нам на роды миниатюрная женщина, изящная, худенькая и ростом всего около 145 сантиметров, вспоминает Татьяна Алексеевна. При этом живот у нее был просто огромный, и по результатам УЗИ мы видели, что ребенок там ну точно за 4 килограмма. И наша бригада решила, таз узкий, сама точно не родит, будем кесарить. Ну, поскольку в тот день было ну очень много работы, мы ее оставили в схватках и отправились к другим женщинам, решив, что кесарево сечение сделаем позже. И что вы думаете? Приходим через несколько часов, сидит она с ребенком на руках. Родила сама вместе с акушеркой, даже без врача. Вес ребенка 4200. Как можно объяснить эту ситуацию? На мой взгляд, узких тазов не бывает, отмечает Татьяна Алексеевна. Дело в том, что подвижность суставов и эластичность связок бывает разной. По моему глубокому убеждению, этот показатель, как и многие другие в здоровье любого человека, зависит от образа жизни. Подвижность суставов, характеристики сосудов, показатели анализов крови, способность к регенерации тканей и многое другое напрямую связано с тем, насколько зашлакован организм, подводит итог Татьяна Малышева. Ну а мы вернемся к рассмотрению показаний к кесареву сечению. Наряду с диагнозом «узкий таз» называются следующие. Новообразование, миома, мешающая естественным родам, например, миома матки, расположенная в области перешейка. Отметим, что сама по себе миома не препятствует наступлению и развитию беременности, однако ее появление – нехороший признак, свидетельствующий, да, также о зашлакованности организма, как считает врач-акушер Татьяна Малышева. Она говорит, раньше такой диагноз, как миома матки, ставили обычно женщинам в возрасте за 50. Случаи миом в более молодом возрасте были крайне редки. Теперь же мы видим женщин с миомой матки и в 20 лет, и миома во время беременности встречается все чаще. Люди живут годами, заваливая себя мусором. — сокрушается Татьяна Алексеевна, неправильно питаясь, мало двигаясь, не закаляясь, не бывая в парилке. Естественно, что организм зашлаковывается и реагирует новообразованиями. Миома, по мнению Малышевой, — это склад мусора, средоточие токсинов. Мой опыт консультирования беременных показывает, даже выявленная во время беременности, миома не является приговором и не обязательно влечет за собой операцию. У меня есть множество случаев в практике, когда с помощью естественных методов оздоровления и очищения организма нам удавалось приостановить разрастание миомы, а в некоторых случаях даже прийти к ее полному рассасыванию. Но, конечно, если добиться исчезновения миомы или хотя бы уменьшение ее размеров за всю беременность не удается, и миома перекрывает выход из матки, то тогда да, для такой женщины, подводит итог Татьяна Малышева, кесарево сечение остается единственным выходом. Еще одним механическим препятствием для естественных родов является полное предлежание плаценты, и это также медицинское показание к кесарево сечению. Предлежанием плаценты называют расположение ее над шейкой матки, когда выход в родовой канал для ребенка оказывается перекрыт. Это однозначно плановая ситуация, которая может быть определена на УЗИ. Однако диагнозом, определяющим выбор способа родить, предлежание становится только в последние недели. Выявленное раньше, оно может пройти само собой. По мере увеличения срока беременности, за счет растяжения и роста матки, увеличивается расстояние от нижнего края плаценты до шейки матки. И снова обратимся за пояснением к специалисту по УЗИ-диагностике Татьяне Малышевой. Ультразвуковое исследование действительно дает ясное представление о локализации, то есть местонахождении плаценты в матке. Однако в большинстве случаев мы сталкиваемся с гипердиагностикой. Женщина приходит на УЗИ при сроке 12 или 16 недель, и ее уже пугают полным предлежанием плаценты. Это заблуждение, и достаточно часто врачи в кабинетах УЗИ-диагностики не понимают. Локализация плаценты в матке изменяется с течением беременности. Это естественно, ведь матка растет. Диагноз «полное предлежание плаценты», считает Малышева, правомочен только перед родами, недели с 37-38. До этого срока не нужно пугаться. И уж точно не нужно заранее обрекать себя на кесарево сечение. Таких случаев, когда предлежание плаценты, диагностированное в ранние сроки беременности, сохраняется до конца, не так уж много, примерно 5%. И не нужно торопиться относить себя к группе риска по этому показанию. Безусловным показанием к кесарево сечению является преждевременная отслойка плаценты. Этот диагноз также составляет буквально доли процента среди всех рожающих женщин, и не нужно заранее настраиваться на такой исход. Признаком начавшейся отслойки плаценты в родах является преждевременное начало кровотечения. В норме плацента должна отделиться после рождения ребенка и начала его самостоятельного дыхания. До того ребенок получает кислород через кровь, протекающую от матери через плаценту к пуповине. Если роды еще не завершены, а плацента уже начала отделяться, врачи проводят операцию экстренного кесарево сечения. Напоминая о малом проценте подобных случаев, врач-акушер Татьяна Малышева призывает беременных женщин меньше думать о негативе и больше заниматься профилактикой кровотечений. «Преждевременная отслойка плаценты – ситуация нездоровая», – говорит Татьяна Алексеевна. Но зачем же доводить себя до нездоровья и кесарево сечения? Аномальные кровотечения свидетельствуют о плохом качестве сосудов в организме матери. И, по моему убеждению, к этому опять-таки приводит нездоровый образ жизни. Наверняка многие слышали о способах укрепления стенок сосудов, о закаливающих процедурах, о тренировке организма. Во время беременности здоровый образ жизни не противопоказан, даже наоборот, отмечает Татьяна Малышева. Очень хорошо укрепляют организм баня и закаливание. Своим беременным я даже рекомендую походы в баню в качестве оздоровительной меры. Наравне со здоровым питанием это является лучшей профилактикой любого рода осложнений. Чем меньше вы об осложнениях думаете, тем меньше шансов, что они случатся. Лучше скорее прекращайте есть сосиски и батоны, вставайте с дивана и отправляйтесь на прогулку, призывает Татьяна Малышева. Вероятный разрыв матки – еще одно показание к кесареву. Эта ситуация, как и предыдущая, встречается крайне редко и диагностируется только непосредственно в родах. До их наступления предугадать ее невозможно. Предрасполагающими факторами являются многочисленные аборты, приведшие к истончению стенки матки. Что же касается несостоятельности рубца на матке от предыдущего кесарева сечения, то, вопреки широко распространенному заблуждению, диагностировать состояние рубца с помощью ультразвукового исследования при беременности невозможно. Тем, у кого в анамнезе кесарева, рассказывает Татьяна Малышева, доктора иногда говорят, что рубец якобы начал расходиться. Это говорится для того, чтобы направить женщину на повторное кесарево сечение, которое проводится за деньги. Но за 20 лет работы у аппарата УЗИ я убедилась. Определить состояние рубца по УЗИ невозможно заранее. Вне беременности его вообще не видно. Понять, что расхождение рубца началось, можно по клинической картине непосредственно в родах. Это всегда боль, интенсивная и непроходящая. В этом случае необходимо срочно решать вопрос о кесаревом сечении. А прочность рубцовой ткани зависит от общего уровня, здоровья женщины, то есть опять-таки от ее образа жизни, подводит итог Татьяна Алексеевна. Мы рассмотрели показания к кесареву сечению, называемые абсолютными. Но существует также и другая группа показаний – относительные. Это ситуации, при которых, как говорят медики, нужно учитывать обстоятельства, условия и противопоказания, когда можно принимать решение не только в пользу кесарево сечения. Проще говоря, это ситуации, при которых роды естественным путем физически возможны, но сопряжены с некоторым риском. Среди относительных показаний к кесареву следующие состояния. Крупный плод. При достаточной подвижности и нормальных размерах таза роженицы роды возможны через естественные родовые пути. Однако стоит помнить, что вес ребенка при рождении – величина управляемая и зависит от того, как мама ест и сколько двигается во время беременности. Утверждение «крупные родители, крупные дети» не выдерживает подтверждения практикой, часто напротив – крупные мамы, например, спортсменки, всю беременность проводившие в движении, рожают некрупных малышей. Из уст одной знакомой акушерки мне как-то довелось услышать замечательную фразу насчет крупных детей. «Уж лучше мелкого родить, да потом докормить». Среди относительных показаний к кесареву и близорукость. Сама по себе она не является показанием к кесареву сечению, а вот изменение сосудов глазного дна – да, это фактор риска, так как в случае, если женщина неправильно и чересчур старательно тужится, может случиться кровоизлияние или отслойка сетчатки, даже с последующей слепотой. И даже если к моменту родов грамотный офтальмолог все-таки диагностировал нарушение состояния глазного дна, вопрос о том, быть или не быть кесареву, зависит от степени этих изменений. В начале 2000-х годов в Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии прошло заседание Российского общества акушеров-гинекологов с участием врачей-окулистов. На нем было официально признано: сама по себе близорукость не является показанием к кесареву сечению. В качестве показаний со стороны офтальмологии были названы лишь серьезные изменения глазного дна. В остальном была принята следующая рекомендация. Не направлять на обязательное кесарево всех женщин с нарушениями зрения, а в случае, если естественные роды все же возможно, просто следует укоротить потужной период и обучить роженицу навыкам потуг от диафрагмы. Пороки сердца у беременной, врожденные или приобретенные, также часто называются среди относительных показаний к кесареву сечению. Однако здесь, как и при заболеваниях органов зрения, важно не ошибиться в диагнозе, и в случае сомнений рекомендуется посетить нескольких специалистов, чтобы иметь возможность сопоставить их точки зрения на проблему. Важно помнить еще и о том, что иногда риск, связанный с применением обезболивающих препаратов во время кесарева, может превышать риски, которые могут повлечь за собой в этом случае естественные роды. В такой ситуации выбор грамотного кардиолога – залог успеха. Предшествующие операции кесарево сечения и наличие одного или нескольких рубцов на матке также иногда рассматриваются врачами как показания к кесареву. Но, как мы уже отмечали, при здоровом образе жизни и, как следствие, состоятельном рубце на матке ничто не мешает естественным родам. Вероятность разрыва матки после кесарева действительно повышается, но вспомним статистику. От 10 до 20% женщин во всем мире рожают естественным путем даже после кесарева сечения. Гипоксия, нехватка кислорода у ребенка, считается относительным показанием и может быть диагностирована непосредственно в родах с помощью аппарата КТГ, метод кардиотокографии, это разновидность ультразвукового исследования. В процессе родов к животу роженицы прикрепляется датчик, фиксирующий сердечные ритмы плода. Ни одни роды в родильном доме не проходят сегодня без этого аппарата. Однако, как отмечает врач-акушер Татьяна Малышева, с началом повсеместного использования в родах КТГ, а это произошло на моей практике, пишет она, повысился процент кесаревых сечений в результате гипердиагностики. И это единственное, по мнению Малышевой, следствие повсеместного мониторинга состояния плода в родах с помощью КТГ. Улучшение состояния здоровья новорожденных в общей массе, как ожидалось, в результате этого не произошло. И я опять возвращаюсь к своей главной мысли, отмечает Татьяна Алексеевна. Здоровая мама равно здоровый малыш. Если сердечно-сосудистая система матери тренирована, то и проблем с поступлением кислорода к ребенку не возникает ни в родах, ни на протяжении беременности. Еще одно относительное показание к кесареву – неправильное положение ребенка в матке, тазовое предлежание, ягодичное или ножное, поперечное положение, а также запрокидывание головки и так далее. Они встречаются в 3,5-6% случаев. Врачи обычно видят только механические причины. Еще Гиппократ писал в своей книге о семени и природе ребенка. Если у ребенка, когда порвутся оболочки, будет преобладать движение головой вперед, то женщина рожает легко. Если же он будет выходить боком или ногами, что бывает часто, то женщина рожать будет трудно. На заре акушерства использовался разворот плода в матке. Непосредственно перед родами живот женщины смазывали жиром, и акушерка руками мяла живот, разворачивая ребенка в нужном направлении. Впоследствии было решено отказаться от этого приема из-за опасности травм. В современных больничных условиях эту проблему, как правило, решают путем кесарево сечения. Однако в классических медицинских учебниках по акушерству описаны приемы, позволяющие принимать роды и при неправильных положениях ребенка. Все зависит от того, как именно он располагается. Диагностировать положение плода можно на любом сроке беременности с помощью УЗИ-диагностики или на более поздних сроках при ручном обследовании. Но окончательно вопрос о том, как именно будут проходить роды, решается с началом схваток. Известны случаи, когда ребенок переворачивался и занимал нужное положение буквально за несколько часов до того, как появиться на свет.